Издательство «Бомбора». Океан книг. Чон Хын Су. Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения. Начиная. Зачем слушать эту книгу? В наши дни каждый второй человек за год не прочитывает и одной книги. В свободное время люди выбирают не литературу, а быстрые способы получения информации. Они предпочитают короткие видео вроде шортс в YouTube, чтобы узнать о происходящем в мире, и мельком читают краткое содержание книг. Мир меняется день ото дня, и с развитием технологий мы все больше привыкаем получать новости в реальном времени. Есть ли теперь смысл писать книги? Стоит ли это затраченного времени и усилий? Да, эта книга окажется невероятно ценной для всех, кто хочет научиться успешному общению и сделать свою жизнь лучше. Как бы ни менялся мир, кое-что остается неизменным. Это сущность человеческих отношений. Книга, которую вы слушаете, поможет вам выбрать из множества возможных траекторий развития ту, которая нужна именно вам. А вашим секретным преимуществом на этом пути станет мастерство диалога, о котором здесь пойдет речь. Оно поможет вам достичь желаемого успеха в работе, отношениях и жизни. Теперь вас ждет блестящее будущее. Диалог важен. С 2012 года я преподаю красноречие, чтобы научить граждан Южной Кореи правильному общению. Для начала я решила сосредоточиться на умении преподносить себя. Мне самой потребовалось много усилий, чтобы преодолеть страх презентаций, который сидел во мне с самого детства. Я победила свою тревогу и за 10 лет успела побывать в роли диктора, ведущего и журналиста. Основываясь на собственном опыте, я преподавала студентам ораторское искусство, которое помогало им обрести веру в себя. Учила их легко доносить собственные мысли, проводить захватывающие презентации и применять невербальный язык в дополнение к своей речи. Слушатели моего курса учились правилам свободного общения и после прекрасно выступали с презентациями, получали согласие инвесторов и успешно проходили собеседование. Заработало сарафанное радио, и вот я стала колесить по всей стране со своими лекциями. Я встречалась с людьми разных возрастов и профессий, с управленцами, государственными служащими и специалистами, студентами, военными и пожилыми людьми. По мере того, как я читала одни и те же лекции, а моя публика расширялась, я поняла, что есть еще одна вещь, равная по значимости умению говорить. Это тот вид разговора, с помощью которого мы строим отношения, а именно диалог. И этому важно учить. Многие из нас однажды набираются опыта и становятся руководителями, а лидер должен уметь направлять людей. Это применимо ко всем областям. Управляющий ты, подчиненный, инженер, разработчик, преподаватель, строитель, врач, медицинский работник, фрилансер, инвестор, вовсе не работаешь или еще учишься, всем необходимо умение заинтересовать других. Потому что все мы, независимо от профессии, расы и пола, постоянно строим отношения. Именно это делает нашу жизнь счастливой. А первый шаг к успешным отношениям — это диалог. Это не всегда легко. И все же множество людей испытывают трудности в общении с окружающими, потому что не умеют вести диалог. Некоторые сотрудники развивающихся компаний признаются, что переживают постоянный стресс из-за необходимости управлять людьми, но от увольнения их удерживает высокая зарплата. Компании переживают кризис, если вкладываются в рекламу и маркетинг, не изучив реальные потребности целевой аудитории. В результате затраченные усилия не приводят ни к какому результату. Неумение разговаривать с людьми дает о себе знать и в повседневной жизни. Многим трудно делать заказы в заведениях и совершать покупки там, где это требует взаимодействия с живым продавцом. В ответ на такую потребность стали появляться магазины без продавца, и их количество каждый день растет. Отношения с друзьями и близкими тоже страдают из-за нашего неумения правильно общаться. Удивительно, что многие испытывают трудности в общении, но все равно хотят в этом преуспеть, особенно сейчас, в эпоху интернета. Кажется, чем больше у человека подписчиков в социальных сетях, тем лучше он понимает людей и быстрее находит с ними общий язык. Поэтому различные компании и организации используют социальные сети, чтобы общаться со своей аудиторией. Такие сообщества увеличивают прибыль компании и облегчают ведение дел. Поэтому так много людей хотят во что бы то ни стало научиться вести соцсети. Однако в мире легких связей действительно ли мы друг с другом связаны? Кто я для окружающих? Какой видят меня те, кто мне нравится и кого я люблю? Как поладить с людьми? Смогу ли я понравиться человеку, с которым встречусь впервые? Как завязать и поддерживать хорошие отношения? Почему разные люди по-разному меня воспринимают? Многие нуждаются в ответах на эти вопросы. Проводник на пути к человеческим отношениям. Вот почему появилась эта книга. Корейское искусство коммуникации — инструмент, который поможет сделать вашу жизнь счастливой и улучшить отношения с окружающими. А для этого, в первую очередь, нужно разобраться, что именно представляют собой человеческие отношения в нашем поколении и во всех других. Общество может меняться, но главное остается неизменным. Нам необходима связь с другими людьми. Все хотят получить признание, стать значимыми. Хотят любить и быть любимыми. Все надеются поладить с окружающими, преуспеть в жизни и стать счастливее. Однако методы и способы коммуникации меняются со временем. Сегодня вы можете общаться, невзирая на расстояние, с помощью телефонных разговоров, СМС, имейл, комментариев и видео, чатов и мессенджеров. В таком огромном потоке информации бывает трудно вычленить самое главное. Эта книга станет вашим проводником. Она поможет вам научиться говорить с другими так, чтобы всегда достигать взаимопонимания. Эта книга полна инсайтов, которые помогут преодолеть все трудности в ваших отношениях. Поможет взглянуть на них под другим углом и справиться со всем. От легкого непонимания до серьезных проблем. Вы научитесь находить подход к старшим и младшим, гостям и потребителям, членам семьи и друзьям. Что изменится в вашей жизни? Давайте посмотрим на примере. Один руководитель компании возглавляет организацию из 700 человек. Он не замечал трудностей, с которыми сталкивались его сотрудники, и был шокирован, узнав, что трудности общения тормозят развитие предприятия. Методы, описанные в этой книге, помогли ему увеличить прибыль организации. Сотрудники теперь мотивированы на работу, а когда они о чем-то переживают, то приходят обсудить это с руководителем. В сложных ситуациях они также полагаются на него. Даже собственный заместитель считает его лучшим в мире начальником. «Среди всех руководителей, с которыми я работал последние 20 лет, этого человека я уважаю больше всего», — говорит он. Однажды этот руководитель признался, улыбаясь, что обучение принципам общения помогло ему наладить отношения со своими детьми. Один терапевт работает главврачом в районной больнице. Однажды его детище чуть не закрылось. В местном интернет-сообществе появился пост дочери одного из пациентов с призывом не обращаться в эту больницу, и многие действительно отказались от ее услуг. Дело в том, что врач хотел повысить осведомленность 70-летнего пациента с диабетом о его болезни. Для этого он рисовал картинки и с их помощью объяснял старику, как неправильное питание на протяжении жизни привело его к смертельному заболеванию. Пациент понял из его слов одно — «Вы умрете от диабета». Неудивительно, что его дочь, услышав это, разместила в сообществе негативный пост. Изучив методы разговора, описанные в этой книге, терапевт научился учитывать в общении с пациентами их чувства, а не только сухие медицинские факты. Теперь он не называет диабет неизлечимой болезнью. Он поясняет, что забота о здоровье на протяжении всей жизни важна и предоставляет подробную информацию о том, как улучшить пищевые привычки. После этого больница прославилась как самая привлекательная для пациентов во всей округе. Глава одного стартапа представил свой проект чиновникам и получил большую финансовую поддержку. Если бы он следовал своим обычным привычкам, он бы, используя сложные технические термины, объяснял, какую передовую технологию собирается разработать его компания и сколько денег на это потребуется. Но тогда он вряд ли добился бы инвестиций. Но был и другой вариант — взглянуть на ситуацию с точки зрения правительства и жителей города. Сделав это, глава стартапа рассказал на презентации, почему людям нужна эта технология, какую пользу она привнесет в их жизнь и как вырастет рейтинг правительства благодаря поддержке такой важной программы. Он дал понять, что страна сможет использовать технологию как трамплин, чтобы повысить свой статус в мировом сообществе. Благодаря изучению методов общения из этой книги, руководителю небольшой компании удалось добиться тесного сотрудничества с государством и финансовой поддержки со стороны правительства. Волнующие сердца истории — теперь ваш конек. Эти трогательные истории я слышу каждый день, потому что мои многочисленные студенты в красках рассказывают о своих успехах. Возможно, вы, слушающие эту книгу, тоже испытываете трудности в общении и отношениях. Все мы в этом похожи, потому что это наша первая жизнь. Более того, никто не учит нас строить достойные отношения и вести интересные беседы. Ни один университет не преподает последовательно эту дисциплину. Мы можем только учиться на своих и чужих ошибках. Как бы умны, образованы и опытны мы ни были, необходимость общаться с людьми все еще вызывает у нас неловкость. К счастью, освоить искусство диалога и научиться взаимодействию может любой. Нужно только не пожалеть на это времени и усилий. Когда я впервые устроилась на работу в крупную компанию, мне было сложно даже здороваться. Я не могла решить, стоит ли мне громко произнести общее приветствие или подойти к каждому и поздороваться отдельно. Мне никто не сказал, как себя вести. Я не знала, можно ли задавать такие вопросы старшей коллеге. Я боялась зря потратить ее время, выглядеть глупо. Если я сталкивалась в лифте с начальником, то просто молчала, не зная, о чем говорить. Я надеялась, что с опытом все станет лучше, но, как оказалось, это труднее, чем я думала. Быть младшей в коллективе непросто. Хуже всего было то, что я не находила общего языка со своими сверстниками, совершенно не понимала их интересы и старалась держаться от них подальше. Я внимательно читала книги по саморазвитию, написанные успешными людьми, в том числе книги по технике разговора, психологии и принципам человеческих отношений. Я анализировала поведение специалистов, которые зарекомендовали себя как лучшие в своих областях, и тех, кто добился успеха в разных организациях. И в конце концов я выяснила, что между ними общего. Неважно, в какой именно области эти люди достигли успеха, их секрет всегда был в способности хорошо общаться и строить отношения. Возможно, это очевидная истина. Для того, чтобы достичь вершины, необходима поддержка и доверие окружающих. Человеку нужен человек. Ваше будущее в ваших руках. Я применила перечисленные в книге методы в жизни и теперь наслаждаюсь каждым днем. Мир приветствует меня, все обо мне заботятся. Личные и деловые отношения процветают. Каждый день я завоевываю доверие множества людей. Я делюсь с ними искусством коммуникации, которое изменило мою жизнь посредством лекций и видео. Мои ученики используют эти знания, чтобы добиваться невероятных результатов. Они радуются переменам и с удовольствием рассказывают о своей новой жизни. Все методы, которым я их обучаю, собраны и включены в эту книгу. Теперь ваша очередь. Принципы общения, описанные в этой книге, станут большим подспорьем в решающие моменты вашей жизни. С их помощью вы воплотите будущее, о котором мечтаете, в реальность. Люди станут помогать вам и заботиться о вас, как о самих себе. Работа и бизнес будут процветать, а число ваших сторонников расти с каждым днем. Те, кого вы любите, будут чаще чувствовать себя счастливыми рядом с вами. Только представьте, каждый день вы сможете видеть улыбки своих близких. Я написала эту книгу для вашего счастья. Ваше счастье — мое счастье. Вы можете прослушать ее с любого момента. Что бы вы ни услышали, вы кивнете и согласитесь. Все, что есть в этой книге, обязательно принесет пользу. Вы получите огромную прибыль, насладитесь разговорами и построите крепкие отношения. Я искренне надеюсь, что вы как можно скорее очутитесь в мире полном счастья. Если взглянуть на ситуации, в которых бывает людям трудно общаться, то в большинстве из них мы увидим проблему отсутствия заинтересованности. Движущая сила любого диалога — это интерес. Если он есть, то появляются и вопросы, а за ними следует обсуждение и взаимная симпатия. Будьте заинтересованы в собеседнике, в его мыслях, чувствах и сердце.